6. В город они въехали за час до заката солнца. Облака разошлись и пропустили на землю последние красные лучи этого дня. Улица пустовала. Тишину нарушал лишь топот копыт. Эдди увидел большую конюшню. Рядом с ней приют путников, как он понял, постоялый двор с рестораном. В дальнем конце двухэтажное здание, несомненно, городской зал собраний. Справа от него поблескивали факелы. Вот Эдди решил, что люди собрались там, потому что северная часть города словно вымерла. От тишины и вида пустых деревянных тротуаров по коже побежали мурашки. Он вспомнил рассказ Роланда о последнем приезде Сюзан в Меджес, на воске ведьмы, со связанными руками, с петлей на шее. Ее встречала пустая дорога. Поначалу. А потом, недалеко от пересечения Великого тракта и дороги к Шелковому ранчо, Сюзан и ее охранники проехали мимо фермера. Мужчины, как сказал Роланд, с глазами жертвенного барашка. Это потом уже ее забросали овощами, палками и даже камнями. Но тот одинокий фермер стал первым. Он держал в руках вылущенные кукурузные початки, которые и бросил в нее осторожно, словно боясь причинить боль, когда она проезжала мимо него. Проезжала мимо него навстречу с деревом смерти. И когда они въехали в калью Брин Стёрджес, Эдди все время искал глазами этого одинокого мужчину, фермера с вылущенными кукурузными початками в руках. Потому что аура города ему определенно не нравилась. Нет, той злобы, что окутывала Меджес в ночь смерти Сьюзен Дельгадо, он не чувствовал, но все же была какая-то недобрая, не сулящая ничего хорошего. Эдди точно знал, места с такой аурой лучше обходить стороной. Он повернулся к Слайтману-старшему. «А где весь народ, Бен?» «Там», — Слайтман указал на мерцание факелов. «А почему они такие тихие?» — спросил Джейк. «Они не знают, чего им ждать», — ответил Каллаган. «Мы отрезаны от всего мира. Случайный торговец, путник, картежник или игрок в кости — вот и все незнакомцы, которых мы время от времени видим. Ну, еще летом к нам заглядывают речные ярмарки». «А что такое речная ярмарка?» — спросила Сюзанна. Каллаган объяснил, что это баржи на весельном ходу с ярко раскрашенными магазинчиками на палубах. Они медленно плыли по Девер-Тет-Эуае, останавливаясь в кальях средней дуги, пока не распродавали все товары. «Торговали по большей части всякой ерундой», — сказал Каллаган. Но Эдди ему не поверил. Во всяком случае, в том, что касалось речной ярмарки. Потому что говорил он с подсознательным отвращением к торгашам, столь свойственным служителям культа. «А другие пришельцы крадут наших детей», — заключил Каллаган. Указал налево, на длинное, очень длинное деревянное здание, занимавшее чуть не половину главной улицы. Эдди насчитал не две, не четыре, восемь коновизей. Длинных коновизей. «Магазин Тука, прошу любить и жаловать», — в голосе Каллагана слышался сарказм. Они подъехали к павильону. Потом, на холодную голову, Эдди прикинул, что там собралось человек 700 или 800. Но когда впервые увидел их, море шляп, капоров, сапог и мозолистых рук под красным светом заходящего солнца, толпа показалась ему огромной. «Они забросают нас всяким дерьмом», — подумал он. «Забросают всяким дерьмом под крики «Гори огнем!» И никак не мог отделаться от этой нелепой мысли. Жители кальи раздались в обе стороны, освобождая полосу зеленой травы, ведущую к деревянной платформе. По периметру павильона в железных клетках горели факелы. В тот момент обычным желтым светом. Но Сэдди уловил сильный запах нефти. Оверхолсер спешился. Другие посланцы калии последовали его примеру. Эдди, Сюзанна и Джейк смотрели на Роланда. Стрелок еще несколько мгновений сидел, чуть наклонившись вперед, положив руку на луку седла, погруженный в свои мысли. Потом снял шляпу, протянул к толпе, другой рукой трижды похлопал себя по шее. Толпа загудела. Одобрительно или удивленно, этого Эдди сказать не мог. Но злости в реакции жителей Калии не было. Определенно не было. Так что Эдди пусть немного, но успокоился. А стрелок перекинул ногу через седло и легко спрыгнул на землю. Эдди спешился куда осторожнее, понимая, что на него смотрят сотни глаз. Упряжь Сюзанны он надел заранее, подошел к ее лошади, повернулся спиной. Сюзанна ловко перебралась с седла на спину Эдди, словно всю жизнь только этим и занималась. Толпа вновь загудела, когда все увидели, что ноги ее заканчиваются у колен. Оверхолсер быстрым шагом направился к деревянной платформе, по пути пожал несколько рук. Каллиган следовал за ним, изредка осеняя воздух крестом. Чьи-то руки протянулись из толпы, чтобы взять лошадей под усы и увести их. Роланд, Эдди и Джейк шагали в ряд. Иш по-прежнему сидел в нагрудном кармане пончо, которое Бенни одолжил Джейку, и с интересом оглядывался. Эдди вдруг почувствовал, что на него накатывают запахи толпы. Пота, волос, обожженный солнцем кожи и изредка... Тут он вспомнил речную ярмарку, упомянутую Каллиганом. Субстанцией, которую герои вестернов называли «вонючей водой». Различал он и запахи еды, жареной свинины и говядины, свежего хлеба, жареного лука, кофе и грефа. Его желудок заурчал, хотя голода он не испытывал. Нет, есть совершенно не хотелось. Мысль о том, что полоса зеленой травы вдруг исчезнет и толпа надвинется на них, не выходила из головы. Очень уж тихо они себя вели. Он даже слышал стрекотание цикад и первые трели ночных птиц, готовящихся к вечернему концерту. Оверхолсер и Каллиган поднялись на платформу. Эдди встревожился, увидев, что Джеффордсы и Слайтманы остались внизу. Роланд быстро поднялся по трем деревянным ступеням. Эдди последовал за ним, чувствуя, что у него подгибаются колени. «Ты в порядке?» — шепнула ему на ухо Сюзанна. «Скорее да, чем нет». Слева от платформы находилась круглая сцена. На ней расположились семеро мужчин в белых рубашках, синих джинсах и кушаках. Эдди узнал инструменты у них в руках, и хотя мандолины и банджо говорили за то, что музыка, скорее всего, будет дерьмовой, само присутствие музыкантов успокаивало. На жертвоприношение оркестры не приглашают, не так ли? Разве что барабанщика или двух, чтобы завести зрителей. Эдди с Сюзанной за спиной повернулся к толпе. Огорчился, увидев, что прохода к главной улице больше нет. Увидел перед собой только море поднятых лиц. Мужских и женских, старых и молодых, бесстрастных лиц, среди которых не было ни одного детского. Обладатели этих лиц много времени проводили на солнце, о чем говорили и цвет кожи, и множество мелких морщинок. Ощущение, что беда рядом, не покидало Эдди. Оверхолсер остановился у деревянного стола, где на специальной подставке стояло большое пушистое перо. То самое, что ласково называли перышком. Фермер взял его, поднял. Над толпой и без того тихой повисла столь глубокая тишина, что Эдди отчетливо слышал хриплое дыхание какого-то старика или старушки. «Опусти меня вниз, Эдди», — попросила Сюзанна. Ему не хотелось, но он подчинился. «Я Уэйн Оверхолсер с фермы 7 миль». Оверхолсер шагнул к краю платформы, выставив перед собой перышко. «Выслушайте меня, прошу вас». «Мы говорим спасибо, Сэй», — пробормотали они. Оверхолсер повернулся, указал на Роланда и его Тед в замызганных одеждах странников. Сюзанна, конечно, не стояла. Присела на коленях между Эдди и Джейком, опираясь на одну руку. Эдди подумал, что никогда раньше его столь внимательно не разглядывали. «Мы, мужчины Калии, Слышали Тиана Джеффордса, Джорджа Телфорда, Диего Адамса и других, кто говорил в зале собраний?» — продолжил Оверхолсер. «Говорил там и я. Они придут и возьмут детей. Вот что сказал я, имея в виду, конечно же, волков. А потом оставят нас в покое на целое поколение. Поэтому пусть все будет, как было. Теперь я думаю, что погорячился, произнося те слова». Шепот прошелестел по толпе, тихий, как легкий ветерок. «На том же собрании отец Каллаган сообщил, что с севера к нам направляются стрелки». Опять шепот. Эдди разобрал слова. «Стрелки, Срединный мир, Гилеад». «Мы приняли решение послать своих представителей и посмотреть, так ли это. Вот люди, которых мы нашли, говорю я вам. Они заявляют, что они те самые, как назвал их отец Каллаган». Эдди почувствовал, что Оверхолсеру как-то не по себе. Будто он изо всех сил старается не пёрнуть. Эдди уже видел такое выражение лица, обычно по телевизору, у политиков, когда им некуда деваться и приходится говорить, о чем так хотелось промолчать. «Они заявляют, что являются частью ушедшего мира. А это означает...» «Ну давай, Уэйн», — думал Эдди. «Не томи, у тебя получится». «Что они? Из рода Эльда?» «Пославим богов!» — пронзительно закричала женщина. «Боги послали их, чтобы они спасли наших детей! И они пришли!» На нее зашикали. Оверхолсер дождался тишины. Лицо так и осталось напряженным. Потом продолжил. «Они могут и сами сказать за себя, и должны. Но я видел достаточно, чтобы поверить. Они смогут помочь нам отвести беду. У них хорошее оружие, вы это видите сами, и они знают, как им пользоваться. Даю вам в этом слово и говорю спасибо вам». На этот раз шепот стал громче, и Эдди уловил в нем доброжелательность. От сердца чуть отлегло. «А теперь позвольте им встать перед вами, одному за другим, чтобы вы могли услышать их голоса и увидеть их лица. Вот их старший». И он указал на Роланда. Стрелок вышел вперед. Красное солнце тронуло огнем его левую щеку. Правую свет факелов окрасил желтым. Он выставил ногу. В наступившей тишине раздался гулкий удар каблука о доски. Эдди почему-то подумал о кулаке с размаху, опустившемся на крышку гроба. Роланд низко поклонился, протянул к ним руки. «Я Роланд, сын Стивена, из рода Эльда». Толпа ахнула. «Да будет теплой наша встреча». Он отступил назад, глянув на Эдди. С этим он мог справиться. «Эдди Дин из Нью-Йорка, сын Уэндала», — начал он, подумав при этом, так, во всяком случае, всегда говорила мамаша, а потом неожиданно для себя добавил. «Из рода Эльда, Катет-19». Отступил назад, а место у края платформы заняла Сюзанна. «Я Сюзанна Дин, жена Эдди, дочь Дэна из рода Эльда, Катет-19. И да будет теплой наша встреча, а у вас все будет хорошо». И сделала реверанс, расправляя невидимые юбки. Ей ответили смех и аплодисменты. Пока она говорила, Роланд успел что-то шепнуть на ухо Джейку. Мальчик кивнул и уверенно шагнул к краю платформы. Очень юный и очень красивый в закатном свете. Выставил ногу и поклонился. Пончо под весом Иши качнулась вперед. «Я Джейк Чемберс, сын Элмера, из рода Эльда. Катет-99». «99». Эдди посмотрел на Сюзанну, которая лишь чуть пожала плечами. Откуда взялись эти 99? Но потом подумал, почему бы и нет. Он же точно так же понятия не имел, откуда взялся Катет-19. Но Джейк на этом не закончил. Вытащил Иша из нагрудного кармана пончо Бенни Слайтмана. Толпа загудела. Джейк бросил на Роланда короткий взгляд, как бы спрашивая, «Ты уверен?» Роланд кивнул. Поначалу Эдди и представить себе не мог, что любимчик Джейка станет полноправным участником действа. Жители Кальи вновь затихли, даже затаили дыхание, потому что Эдди опять услышал пение ночных птиц. А потом Иш поднялся на задние лапки, выставил одну вперед и практически поклонился. Качнулся, но удержал равновесие. Передние лапки вытянул перед собой, к толпе, совсем как Роланд. Послышались ахи, аплодисменты, смех. Джейк, как громом пораженный, таращился на Иша. «Иш!» — крикнул ушастик-путаник. «Эльт! Спасибо!» Каждое слово произнес ясно и отчетливо. На мгновение склонился в поклоне, а потом упал на все четыре лапки и не спеша затрусил к ноге Джейка. Под громовую овацию. «Роланд! А кто еще, — подумал Эдди, — мог научить такому ушастика-путанника? Сумел превратить жителей Калии в своих друзей и поклонников. Хотя бы на этот вечер». Таким был первый сюрприз. Иш, кланяющийся собравшейся толпе и объявляющий себя членом антета со стрелками. А за ним тут же последовал второй. «Я не оратор». Роланд вновь подошел к краю платформы. «Мой язык заплетается, как у пьяницы, в ночь праздника жатвы. Но Эдди сможет высказаться за нас всех, я в этом уверен». Тут уж таращиться пришлось Эдди. Под ними аплодировала и одобрительно топала толпа. Слышались крики «Спасибо тебе, Сэй!» «Говори, Сэй!» слушайте его внимательно!» Даже оркестр счел нужным вмешаться, сыграв что-то громкое и энергичное. Эдди хватило времени, чтобы бросить на Роланда испуганный, яростный взгляд. «Какого черта ты так поступил со мной?» Стрелок невозмутимо смотрел на него, скрестив руки на груди. Аплодисменты стихли. Ушла и злость Эдди. Ее сменил ужас. Оверхолсер с любопытством поглядывал на него так же, как Роланд сознательно или непроизвольно, скрестив руки на груди. Эдди сумел различить в первых рядах несколько знакомых лиц — Слайтманов, Джеффордсов. Чуть повернул голову и увидел Каллагана. Его синие глаза превратились в щелочки, а над ними, казалось, полыхал крест. «И что, черт побери, я должен им сказать? Скажи хоть что-нибудь, отец!» Услышал он голос брата Генри. «Они же ждут». «Вы уж простите, что начинаю я медленно», — заговорил Эдди. «Мы прошли много миль и колес, а потом еще больше миль и колес. И вы — первые люди, увиденные нами последние...» «Последние что? Недели, месяцы, годы, десятилетия?» Эдди рассмеялся. Сам понимал, что говорит, как круглый идиот, человек, которому нельзя доверить держать собственный конец, когда возникает необходимость отлить, не говоря уже об оружии. «Ну, в общем, давно мы никого не видели. Отвыкли от людей, можно сказать, одичали». Они засмеялись, более того, загоготали. Некоторые зааплодировали. Нащупал он, сам того не ведая, их смешливую струнку. И сам расслабился, а потому заговорил легко и непринужденно. Правда, в голове мелькнула мысль, что не так уж и давно этот самый вооруженный стрелок, стоящий сейчас перед семью сотнями испуганных, надеющихся на его помощь людей, уколовшись, сидел перед телевизором в пожелтевших от мочи трусах, жрал чипсы и смотрел мультики, ожидая вожделенного прихода. «Мы пришли издалека!» «Но идти нам еще дальше», — продолжил он. «Времени у нас в обрез, однако мы сделаем все, что сможем. Слушайте меня, прошу вас». «Продолжай, чужестранец!» — крикнул кто-то. «Ты говоришь хорошо!» «Правда?» — подумал Эдди. «Для меня это новость, дружище». Его поддержали крики. «А-а-а!» и «Дело говоришь!» «У целителей в моем феоде есть выражение... «Прежде всего, не навреди!» Точно он не знал, чей это девиз — адвокатов или врачей, но несколько раз слышал эти слова как в фильмах, так и в телешоу, и ему они нравились. «Мы никому не собираемся причинять вреда, но невозможно вытащить пулю или даже занозу из-под ногтя ребенка, не пролив хоть каплю крови». Многие согласились с Эдди. Лицо Оверхолсера, однако, закаменело. Из толпы некоторые смотрели на него с сомнением. И внезапно его охватила злость. Он не имел никакого права злиться на этих людей, не сделавших им ничего плохого и ни в чем не отказавших, во всяком случае, пока. Но злился. «Есть в нашем феоде Нью-Йорк еще одна поговорка. Бесплатным может быть только сыр в мышеловке. Из того, что мы знаем о вашем положении, нам ясно, что оно очень серьезное. Сразиться с волками — опасное дело. Но иной раз именно безволие, именно опущенные руки приводят к тому, что люди чувствуют себя больными и голодными». «Слушайте его! Слушайте его!» — крикнул кто-то из дальних рядов. Эдди увидел там Энди робота, а рядом с ним — группу людей в черных или синих плащах. Предположил, что это Мэнни. «Мы оглядимся, и как только поймем суть проблемы, сможем сказать, что можно и нужно сделать. Если мы придем к выводу, что бессильны, так прямо и скажем вам, попрощаемся и продолжим свой путь». В третьем или четвертом ряду стоял мужчина в потрёпанной белой ковбойской шляпе с кустистыми седыми бровями и усами того же цвета. Эдди подумал, что выглядит он точь-в-точь как папаша Картрайт из телесериала «Золотое дно». Телесериал в жанре вестерна компании ABC. Один из самых популярных в истории телевидения. Передавался в 1959-1973 годах. Так вот, на этого папашу Картрайта слова Эдди особого впечатления не производили. «Если мы сможем помочь, то обязательно поможем». Теперь его голос звучал предельно ровно и спокойно. «Но нам не удастся все сделать одним. Слушайте меня, прошу вас. Слушайте меня внимательно. Готовьтесь к тому, чтобы защищать то, что у вас есть. Готовьтесь к тому, чтобы бороться за то, что хотите сберечь». С этим Эдди топнул по доскам платформы, но от мокасина, той же громкости, что от каблука, не добился. Удара по крышке гроба не вышло. И поклонился. На какие-то мгновения над толпой повисла мертвая тишина. Потом Тиан Джеффорд захлопал, к нему присоединилась Залия. Потом Бенни. Его отец ткнул его локтем в бок, но подросток продолжал хлопать, и Слайтман-старший присоединился к нему. Эдди пронзил взглядом Роланда. Тот смотрел на него с прежней невозмутимостью. Сюзанна дернула его за брючину. Эдди наклонился к ней. «Ты отлично справился, сладенький». «За это я благодарить его не собираюсь», — Эдди мотнул головой в сторону Роланда. Но теперь, когда все закончилось, настроение у него резко поднялось. Ведь Роланд действительно не любил выступать. Мог, если иного выхода не было, но не любил. «Так вот, значит, кто ты у нас?» — подумал Эдди. «Рупор Роланда из Гилиада». И что, собственно, в этом плохого? Катберт Олгут выполнял эту роль задолго до него. Каллаген выступил вперед. «Может, мы можем устроить им более теплый прием, друзья мои? Показать истинное гостеприимство Калибрин Стёрджис?» И начал аплодировать. Толпа тут же поддержала его. Аплодировали долго и громко. Кричали, свистели, топали. С топанием получалось не очень. Трава, не деревянные доски. Музыканты играли один бравурный марш за другим. Сюзанна взяла за одну руку Эдди, Джейк за другую. Все четверо поклонились, как какая-нибудь рок-группа после удачно исполненной песни. И аплодисменты усилились. Наконец Каллаген восстановил тишину, вскинув руки. «Нам предстоит серьезная работа, друзья. О многом придется подумать и многое сделать. Но сейчас давайте поедим, а потом попоем, потанцуем, повеселимся». Вновь раздались аплодисменты, которые Каллаген тут же остановил. «Да достаточно!» — смеясь, крикнул он. «А вы, Мэнни, я знаю, привезли свою еду. Я не вижу причин, по которым вы не могли бы попировать с нами. Присоединяйтесь к нам, хорошо? Пусть вам будет хорошо!» «Пусть нам всем будет хорошо», — подумал Эдди. Но предчувствие беды все равно не покидало его. Оно ассоциировалось с гостем, пришедшим на вечеринку, но не участвующим в ней, держащимся вне кругов света, отбрасываемых факелами. Напоминало звук. Удар каблука по деревянному полу, удар кулака по крышке гроба.